Посвящается Саре. И вы, орудия смертные, чьи глотки громам богов бессмертных подражают. И вы, орудия гибели, чей рев подобен грозным возгласам Зевеса. Навек прощайте. Прощайте все вы, грозные орудия смерти, издающие из своих могучих жерл такие же потрясающие раскаты на земле, как и небесные громы бессмертного Юпитера. Часть первая. Глава первая. Охотничьи угодья. Пасмурный, ветреный весенний день клонился к вечеру. Посреди высохшего Северного моря Лондон гнался за мелким шахтерским городком. В счастливом прошлом Лондон никогда бы не польстился на такую жалкую дичь. Движущийся мегаполис тогда охотился на города покрупнее, заходя до окраин ледяных пустошей на севере и берегов Средиземного моря на юге. Но в последнее время добычи стало меньше, и большие города бросали на Лондон голодные взгляды. Он уже 10 лет прятался от них, скитаясь по сырой холмистой местности на западе. Как утверждала гильдия историков, здесь в древности располагался остров Британии. 10 лет Лондон питался крохотными фермерскими городками и затерянными среди холмов стационарными поселками. И вот, наконец, лорд-мэр счел, что пришло время вернуться через перешеек в большие охотничьи угодья. Примерно на середине пути наблюдатели на дозорных башнях углядели шахтерский городок, вгрызающийся в солончаки миль на 20 впереди. Лондонцам это показалось знаком свыше, и даже лорд-мэр, который не верил ни в знаки, ни в высшие силы, решил, что это хорошее начало для путешествия на восток и дал приказ открыть охоту. Шахтерский городок, заметив опасность, бросился удирать, но огромные гусеничные траки под брюхом Лондона уже закрутились быстрее и быстрее. Громада мегаполиса ринулась в погоню. Движущаяся гора металла, словно семиярусный свадебный торт. Нижние ярусы окутаны дымом, на верхних палубах сверкают белые виллы богачей, и над всем парит золотой крест собора святого Павла на высоте 2000 футов над исковерканной землей. Когда началась погоня, Том занимался тем, что протирал экспонаты в отделе естествознания Лондонского музея. По металлическому полу пробежала дрожь, а под потолком закачались, поскрипывая канатами, чучела китов и дельфинов. Том не испугался. Он все свои 15 лет прожил в Лондоне и привык к его движению. Он знал, что сейчас город меняет курс и набирает скорость. Чуть-чуть укололо волнение, древний охотничий инстинкт, присущий всем лондонцам. Наверное, заметили дичь. Побросав метелки и тряпки, Том прижал к стене ладони и ощутил вибрацию, идущую от скрытого далеко внизу, в брюхе, машинного отделения. Да, вот она, глубинная пульсация. Это включились вспомогательные моторы. Бум-бум-бум. Словно у него в костях бьет огромный барабан. В дальнем конце галереи хлопнула дверь. На пороге появился Чадли Помрой. Парик у него съехал на бок, а круглое лицо покраснело от возмущения. «Какого квирка?» — рявкнул он, тараща глаза на качающиеся муляжи китов и чучело птиц, подпрыгивающие в клетках, словно они готовились в полет после долгого плена. «Ученик Недсворти! Что здесь происходит?» «Идет охота, сэр!» — ответил Том, изумляясь про себя, как это заместитель главы гильдии историков ухитрился столько лет прожить на борту Лондона, так и не научившись распознавать, как бьется сердце города. «Наверное, хорошая добыча», — пояснил Том. «Все вспомогательные моторы включили. Такого уже давно не бывало. Может, нам наконец-то начнет вести?» «Фа!» — фыркнул Помрой и поморщился от дребезжащего звука. Эти стеклянные витрины отозвались дрожью на вибрацию моторов. Под потолком задергался, раскачиваясь, как на качелях, громадный макет животного под названием «Синий кит», вымершего 1000 лет назад. «Не знаю, как там насчет везения, Недсворти», — сказал Чадли Помрой. «Но хотелось бы, чтобы гильдия инженеров поставила, наконец, в здании музея приличные амортизаторы. В нашей коллекции есть чрезвычайно хрупкие экземпляры. Так не годится. Совсем не годится». Он вытащил из складок длинной черной мантии носовой платок в горошек и утер лоб. «А можно мне, пожалуйста, сбегать на обзорную площадку, посмотреть погоню?» — спросил Том. «Хоть на полчасика. Уже столько лет хорошей охоты не было». «Нет, конечно», — возмутился Помрой. «Посмотри, сколько пыли из-за этой злосчастной охоты насыпалось. Придется все заново протереть и проверить, не пострадали ли экспонаты». «О, так нечестно!» — завопил Том. «Я только что всю галерею почистил». Он сразу понял свою ошибку. Старина Помрой был не так уж плох для гильдейца, но ему не понравилось, что с ним спорит ничтожный ученик третьего ранга. Он выпрямился во весь свой рост, чуть побольше его же ширины, и так нахмурился, что знак гильдии на лбу почти совсем скрылся между бровями. «Жизнь вообще несправедлива, Нетсворти!» — прогремел он. «Будешь еще дерзить, отправишься на дежурство в брюхо, сразу как кончится охота!» Из всех кошмарных обязанностей, какие приходится выполнять ученику третьего ранга, дежурство в брюхе Том ненавидел сильнее всего. Он мгновенно заткнулся, смиренно разглядывая замшевые носы ботинок главного хранителя. «Сказано, работа здесь до семи. Вот и работай до семи», — продолжал Чадли Помрой. «А я пойду посоветуюсь с другими хранителями насчет этой ужасной тряски». Он поспешно ушел, все еще что-то бурча себе под нос. Том проводил его взглядом, собрал щетки и тряпки и совершенно несчастный вернулся к работе. Обычно ему даже нравилось заниматься уборкой, особенно в этом отделе, среди дружелюбных, поеденных молью животных, возле синего кита с широкой синей улыбкой. Если становилось скучно, Том погружался в мечты. Там он был героем, спасал красавиц от воздушных пиратов, а Лондон — от лиги противников движения, и жил потом долго и счастливо. Но какие мечты сейчас, когда весь город наслаждается первой за долгое время настоящей охотой? Он выждал 20 минут. Чадли Помрой не возвращался, и никого другого вокруг не было. Музей по средам был закрыт для посетителей. Большинство старших гильдейцев и учеников первого и второго ранга в этот день получали выходной. Кому повредит, если Том выскочит минут на 10, хоть посмотреть, что происходит снаружи? Он спрятал за чучелом яка сумку с принадлежностями для уборки и, окруженный пляшущими тенями дельфинов, побежал к двери. В коридоре аргоновые лампы тоже отплясывали вовсю, расплескивая свет на металлические стены. Мимо быстрым шагом прошли двое гильдейцев в черных мантиях. Том услышал тонкий недовольный голос старого профессора Аркингарта. «Вибрация! Вибрация! В коллекции керамики 25 века черт знает что творится!» Том переждал, пока они не скрылись за углом, и поскорее шмыгнул на ближайшую лестничную площадку. Сбежал вниз, промчался через галерею 21 века мимо огромных пластмассовых статуй, изображающих Плуто и Микки, божества с головами животных, в которых верили в давно погибшей Америке. Пробежал через главный зал, потом через другие галереи, заполненные предметами, чудом пережившими тысячелетия после того, как древние уничтожили сами себя в безумном вихре под названием «60-минутная война», с использованием атомных снарядов «Космос-Земля» и бомб с искусственно выведенными вирусами. Скоро Том уже выскользнул через боковой вход и сразу окунулся в шум и суету Тоттенхэм-Корт-Роуд. Лондонский музей стоял в самом центре второго яруса, в оживленном районе под названием Блумсбери. Над самыми крышами, словно ржавое небо, нависала палуба первого яруса. Том не боялся, что его заметят, пока он пробирается по темноватым людным улицам к общественному визи-экрану возле лифтовой станции Тоттенхэм-Корт-Роуд. Втиснувшись в толпу зрителей, он впервые увидел на экране далекую добычу. Размытое серо-голубое пятно, пойманное визи-камерами с шестого яруса. «Город называется Солтхук!» — гремел голос комментатора. «Шахтерская платформа. Население 900 человек. В настоящий момент направляется на восток, но по оценкам гильдии навигаторов мы догоним ее еще до захода солнца. Несомненно, за перешейком нас поджидает еще много подобных городков, и это ясно доказывает, насколько мудрым было решение нашего любимого лорд-мэра вернуться на восток». На памяти Тома Лондон еще никогда не путешествовал с такой скоростью. Да чего же хочется постоять на обзорной площадке, почувствовать ветер, бьющий в лицо. Мистер Помрой и так его накажет. Наверное, еще несколько украденных минут не составит большой разницы. Том пустился бежать и скоро оказался в парке Блумсбери, у самого края палубы. Когда-то здесь был настоящий парк с деревьями и прудами, где плавали утки, но из-за нехватки добычи в последнее время парк приспособили для производства еды. На газонах разбили капустные грядки и установили цистерны для разведения водорослей. Но обзорные площадки остались. Выступающие над краем палубы балконы, откуда можно любоваться проплывающими мимо пейзажами. Том бросился к ближайшей площадке. Здесь народу толпилось еще больше. Некоторые были в черных плащах гильдии историков. Том старался быть как можно незаметней, проталкиваясь к поручням. Солтхук опережал Лондон всего на каких-нибудь 5 миль. Он мчался на всех парах. Из выхлопных труб валил черный дым. «Нетсворти!» — пролаял чей-то голос. У Тома сердце сжалось. Оглянувшись, он увидел совсем рядом Меллифанта, коренастого мальчишку, ученика первого ранга. Тот ухмыльнулся. «Здорово, правда? Жирненькая солидобывающая платформа с сухопутными моторами С-20. Для Лондона в самый раз». Герберт Меллифант был из тех уродов, кто не просто тебя поколотит и сунет головой в унитаз. Ему еще надо вызнать все твои секреты и болевые точки, и потом без конца в них тыкать. Он обожал донимать Тома, потому что Том был мелкий и застенчивый, и заступиться за него было некому. А сам он сдачи дать не мог, потому что Меллифанту родители оплатили первый ученический ранг, в то время как Том, без родных и без друзей, был всего лишь учеником 3-го ранга. Он знал, что сейчас Меллифант с ним заговорил только потому, что выпендривался перед хорошенькой девочкой из гильдии историков по имени Клития Поттс. Она стояла у них за спиной. Том кивнул и отвернулся, наблюдая за охотой. «Смотрите!» — крикнула Клития. Разрыв между Лондоном и добычей быстро сокращался. Над Солтхуком взмыло в небо темное пятно, потом еще и еще — дирижабли. В толпе на обзорных площадках послышались ликующие крики. «А, воздушные торговцы!» — сказал Меллифант. «Поняли, что городу крышка, и спешат удрать, пока мы его не слопали. Иначе мы могли бы забрать их груз вместе со всем прочим». Том втайне порадовался, видя, что Клития Поттс слушает Меллифанта со скукой. Она все это и без него знала, потому что училась на год старше, уже сдала гильдейские экзамены и получила татуировку на лбу, знак историка. «Смотрите!» — повторила она и улыбнулась, встретившись глазами с Томом. «Летят, летят! Красота какая!» Том отвел назад лезущие в глаза растрепанные волосы, глядя, как дирижабли поднимаются все выше и исчезают за свинцово-серыми тучами. На какую-то секунду ему захотелось улететь вместе с ними, вверх, к солнцу. Если бы родители не были такими бедными и не оставили его на попечение гильдии, он мог бы стать юнгой на небесном клипере и повидать все города мира, дрейфующий в Тихом океане Пуэрто-Анджелес и скользящий на металлических полозьях по замерзшим северным морям Архангельск, огромные города Зиккураты народа Нуэва-Майя и вросшие в землю крепости Лиги противников движения. Но это всего лишь мечты. Лучше их отложить на скучное дежурство в музее. Толпа вновь разразилась приветственными воплями. Значит, погоня близится к концу. Том, забыв о дирижаблях, опять сосредоточился на Солтхуке. Городок был так близко, что стало можно рассмотреть, как мечутся на верхних ярусах крохотные человечки, словно муравьи. Им, наверное, страшно. Лондон настигает, и спрятаться некуда. Но жалеть их не надо, ведь это естественный процесс. Большие города поглощают маленькие, а те еще более мелкие. А самые крохотные городки поедают мизерные неподвижные поселения. В этом и состоит принцип муниципального дарвинизма. По этому принципу развивается мир уже сотни лет, с тех пор, как великий инженер Николас Квирк впервые превратил Лондон в движущийся город на гусеничном ходу. «Лондон! Лондон!» — закричал Том, вплетая свой голос в общий хор зрителей. Наградой им стало радостное зрелище. У Солтхука отвалилось колесо. Шахтерский город занесло в бок, а потом он и вовсе остановился. Несколько дымовых труб отломились и рухнули на улице, где толпились перепуганные люди. Тут их заслонили нижние ярусы Лондона. Палуба под ногами дрогнула, когда захлопнулись громадные гидравлические челюсти. На всех обзорных площадках началось ликование. Громкоговорители, укрепленные на опорах верхнего яруса, заиграли гордость Лондона. Совершенно незнакомый человек стиснул Тома в объятиях, крича в самое ухо: «Добыча! Добыча!» Том не обиделся. В эту минуту он любил всех вокруг, даже Меллифанта. «Добыча!» — подхватил он общий крик, высвобождаясь. Палуба снова задрожала. Где-то далеко внизу стальные челюсти ухватили Солтхук, подняли и потащили в брюхо. «Может, ученик Нетсворти тоже хочет пойти?» — сказала Клития Потс. Том понятия не имел, о чем она говорит. Он обернулся. Клития тронула его за локоть и объяснила с улыбкой. «Вечером в Кенсингтонском саду будет праздник с танцами и фейерверками. Пойдешь с нами?» Том сперва решил, что она издевается. Учеников третьего ранга обычно не зовут на праздники, и уж тем более их не приглашают такие красавицы, как Клития. Но Меллифант явно думал иначе. Он дернул Клитию к себе и сказал. «Там такие, как на сорте, не нужны». «Почему?» — спросила Клития. «Ну, ты же понимаешь», — хмыкнул Меллифант, побагровев лицом почти как мистер Помрой. «Он же третьеранговый, на побегушках. И знака гильдии ему не видать. Будет каким-нибудь помощником хранителя, а, Нетсуорти?» Он гадко ухмыльнулся, глядя на Тома. «Жаль, что твой папочка не оставил тебе денег на нормальное обучение». «Не твое дело!» — разозлился Том. Радость от удачной охоты испарилась без следа. Том снова напрягся, гадая, какое наказание назначит ему Чадли Помрой, когда узнает, что Том удрал с дежурства. Было совсем не до Меллифантовых подначек. «Ну, видно, так уж получается, когда живешь в трущобе на нижних ярусах», злорадно фыркнул Меллифант, снова обращаясь к Клитии. «Знаешь, у Нетсворти мамочка с папочкой жили на четвертом, и когда случился большой крен, их расплющило, как пару блинчиков с малиновым вареньем. Плямс!» Том не собирался его ударить. Это как-то само собой получилось. Том еще и подумать ничего не успел, а его рука уже сжалась в кулак и рванулась вперед. «А-а-а!» — завопил Меллифант, от неожиданности шлепнувшись на задницу. Рядом выкрикнули что-то ободряющее, а Клития тихонько захихикала. Том растерянно смотрел на свой дрожащий кулак и не мог понять, как же все это вышло. Но Меллифант уже вскочил на ноги, а он был гораздо выше и крепче Тома. Клития пыталась его удержать, но другие историки стали его подзуживать, а толпившиеся рядом мальчишки в зеленых ученических безрукавках гильдии навигаторов начали скандировать. «Драться! Драться! Драться!» Том понимал, что против Меллифанта у него шансов не больше, чем у Солтхука против Лондона. Он попятился, но толпа напирала. Тут кулак Меллифанта врезался ему в скулу, а колено со всей силы ударило между ног. Том согнулся пополам, шатаясь и ничего не видя от слез. Он ткнулся головой во что-то большое и мягкое, сказавшее Том поднял голову и увидел перед собой круглое красное лицо с кустистыми бровями под куцым паричком. Узнав Тома, лицо это покраснело еще больше. «Нетсворти!» — рявкнул Чадли Помрой. «Какого квирка ты тут вытворяешь?»